Ранним утром к хате деда Нечипора подошла странная фигура. Пыльный, черный от загара парень, выцветший солдатской гимнастерки без ремня, с босыми ногами и с винтовкой в руках. Увидев Нечипора, он навел на него дуло. Стой! Это ты мне кричишь, что ли? А что, тебе, что ли? Фу. А я дурной бежу. Ага. А что тебе, сынок, надо? Давай коня. Коня? Эге. А где ж я тебе возьму коня, когда у меня даже половины нет? Нету. Нет. Это что, коня нету? Нету. А. И давай спади. Так они ж у меня худые, каши прочь. Угу. А вот в хате у меня пара новенькая. Так, ты, я сейчас уже принесу. Куда? Куда? Стой! А то раз и вдрызг. Вершин, ну ты бы так сразу и сказал, а кричать здесь не полагай. Ну вот, считай, до трех после всего произвожу наводку, открывай беглый огонь. Эйн, свей, дра, на, сынок, сапоги. А, испугался? Эх, маленькие, они для тебя. Ничего, они для меня в самый раз. Это я для них большой. Стой! Руки вверх! Власть переменила! Кидавай сапоги! Постой, отец, если я буду держать руки вверх, ты кто ж сапоги снимать будешь? Кидавай, я то убью. Не убьешь? Ей-богу убью. Ей-богу не убьешь. Почему? Она у меня не заряжена. Вот ловкий парень. Я ловкий парень. Ты кто ж такой будешь? Я? Да. Я ж артиллерист. Третий правый ездовой. Разворот налево. Хоп! Батарея к бою. Рубка 15, прицел 120. Батарея! Огонь! Раз! И мимо. Вот ловкий парень. Я ловкий парень. Ты как же сюда попал-то? Эх, двигаюсь из австрийского плен до дому. Как это там у них говорят? На хаузен двигаюсь. Вот. И давно идет? Нет, недавно. Год полтора. Ух ты! Да как же ты выдержал? Как? Очень просто. Марфир под команду. Эй, вей, эй, вей. Лимп, рэк. И песни пел один хором. Ну, да. И постой, шел. Как он все босой. Вчера какой-то мерзавец с меня сапоги снял. Вот видишь, говоришь мерзавец, а сам с меня снял. Что? С меня кто сапоги снял? Кто? Мерзавец. Ну? А с тебя порядочный человек. Порядочный человек. Вот вчера с тебя сняли, сегодня ты с меня снял, а завтра с тебя опять снимут. Нет. Нет, отец, нет, родной мой, с меня уж больше не снимут. Я сегодня дома. А где он дом-то твой? А вон там, в Янковке. В Янковке? Э-э. Что за горой? Э-э. Ох, отец, и садочки у нас там. Уп! А на кладбище груши растут. Во какие! О, нет, такие. Нет? Так во какие. Вот такие, да. Да. А хатки там беленькие-беленькие. А на хатке петушки. А за садочком речка, а через речку мосточек. А на том мосточке двух досочек не хватает. Э-э. А вы что, отец, там бывали, что ли? Ты знаешь, я тебя где-то видал. Вот да. Что-то мне твое лицо знакомо. А твое? Ну, прям как мое. Постой, постой. Это не ты ли за девками на купании подглядывала? Они тебе за это голову в крапиве вывалили. За мельницей. Вот. Две вербы. Обрыв. А там это, купают. Нет, не я. Отец, это не ты ехал через Янковку? Да заснул. А тем временем у тебя волов-то это и увели. Волы серые были? Серые. Один с пятнами. Нет, не я. Ну, скажи, пожалуйста. О, а это когда ты на германскую шел, да? Пьяный с моста в речку. Влево. Да. А фуражка вправо. К берегу. Это я. Мил. Родной ты мой. Земляк ты мой. Ну, иди сюда. Вот садись. Садись, расскажи, как там у нас в Янковке, а? Поди все тихо. Да чего шуметь-то, когда недавно банда в Янковку спалила? Спалила? И хатки, и садочки. Все. Гадюки! Отец, родное, а куда ж мне идти теперь, а? Вот и я смотрю, некуда. Постой, ты грамотный. Всей батареи любовные письма писал. Ваши трехдюймовые глаза путем меткого попадания в мое сердце зажгли в нем смертельный пожар. Наша эпоха. Постой, ты не торопись. Оставайся здесь. Иди ко мне вот в канцелярию Писарчуком, а? Что? Что, что? Что? Что? Артиллерист и вдруг Писарчуком? Да ты что такой гонорист? Гонористый. Будешь у меня помощником. Помощником и ты по... Кем-кем? Помощником. А работы много? Много. Не подойдет. Почему? Здоровьем слаб. А ну ты. Ты мне найди такую должность, чтобы я не надорвался. Слушай, устрой мне начальником. Да каким начальником? А вот таким, чтоб все кругом работали, а я бы на них кричал. Лос какой. Давай мне начальником гарнизона. Так у меня ж гарнизона нет, одни бабы. Но был бы начальник, а гарнизон приложится. Ну, начальником так начальником. Только и Писарчуком тоже. Ну, давай, ладно, по совместительству. Раз и вдрызг. Персей? Ну, а как? Ну, конечно, вот. Вот. Сердце мое, ты что с ним целуешься? Постой, не торопись, вот познакомься. Сашка артиллерист. Яков Александрович Бойко. Ага. А это кто, твоя? Ага. Ничего, ничего. Яков Александрович артиллерист. Очень приятно. Гарпин Дармидонтовна. Чудак какой. Будет у меня в канцелярии с Писарчуком. Это по совместительству, а так я буду начальником. Начальником? Начальником. Ну, начальник, кидавай сапог. Ну, отец, неудобно с приданием. Ты дама, а я вдруг сапог буду. Ну, дама, дама, там много, а сапог один. Не могу ж я в канцелярию идти с разными ногами. Ну, ладно. Я вас прошу, отверните вас головку, я им отдам мой сапог. Пожалуйста, Яков Александрович. Да. Прошу. Гапусь, да гапусь. Накормишь начальника. Начальника? Начальника. И выдашь начальнику. Начальнику. Мои старые сапоги. Что? Отец, а ты на этом месте говорил, что у тебя сапоги там новые. Да пока мы с тобой разговаривали, они уж состарили. Ой, хитрый. Ой, хитрый. Хитрый, но хороший. Хороший, чего там говоришь. Да. Плясуй, Зизи. Садись, пожалуйста, Яков Александрович. Благодарю вас. Да. Яков Александрович, я очень рада, что вы к нам прибыли. Будь моему не чипору подмога. А то у нас порядком, знаете, не получается. А вы насчет порядка не беспокойтесь. У меня ведь быстро. Так это... Раз и мимо. Я Кристаль, а у нас одни бабы. Но бабы сами знаете, какой народ. Вот пример сказать трандычиха. Что? Трандычиха. Когда трандычих в сердцах, бог знает, что может сотворить. Там у трандычих характер такой, что трандычиху зачепить, она такой смотрит, слад не будет. А раз трандычих сама наскочил на Василину, вот так сам же говорю. Когда трандычих в сердцах, бог знает, что может сотворить. Там у трандычих характер такой, что трандычиху зачепить, она такой смотрит, слад не будет. А раз трандычих сама наскочил. Я Кристаль, ну как вы не понимаете? Я извиняюсь, у вас мигрень не бывает? У нас никто не бывает, такая скука. Ой, я не могу. Какая к черту скука, с вами с ума с восьмиху сойти ну, можно. Слушай, вы насчет скуки не сомневайтесь. Я человек бывалый, я знаю много песен. А, какие же песни? А у меня разные есть песни. Вот, например, первая. Мне все равно любить или наслаждаться. О, да. Серьезная песня. Да, серьезная. Или вот. Все говорят, что я ветрено было. Все говорят, что я многих люблю. 10 любила, ах, 20 позабыла, а одного я забыть не могу. Сердечные песни, Яков Александрович. Пока танцуйте. Чего? Пока. Ну что вы. Я пак теперь не в моде. Так почему? Я в пол Европы пешком прошел, я и не видел, чтобы там гопака танцевали. А танцуют там, ну, форменное безобразие. Да, да, да. И называется оно в ту степь. Ой, я говорю, да как же это в ту степь? А вы что, интересуетесь? Да очень. А я вам могу показать танцы. Прошу вас. Вот. Вашу руку, фрау мадам. Битте, дритте. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урочек сейчас вам дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать. Ну, как сказал. Ну-ка, смелее напрямик. Раз, ваши фигуры, это прямо шли. Раньше так, потом вот так. Да, я писать, мастак. Ну, продолжаем. Эйнсвейдрей. Ну-ка, крутитесь побыстрей. Ай! Что нервы-то? Что за боль? Больно. Наступили мне на мозоль. Ай-яй-яй. Пляска такая нелегка. Но зато мощнее же пока. Раньше так, потом вот так. Да я плясать в мостак. Прошу, оп! Наконец-то нашлась Иринка. Сама пришла. Андрейка взволнованно бросается к ней навстречу. Иринка, ну скажи, где ты была, да? Не могу я этого сказать, не спрашивай. А будешь спрашивать, уйду и совсем с тобой разговаривать не стану. Ну ладно, ладно, не буду больше спрашивать, где ты была. Вот сказал, не буду спрашивать, вот и не спрашиваю. А все-таки нехорошо. Родному жениху не сказать, где ты была всю ночь. Опять спрашиваешь? Ну хорошо, не буду спрашивать, где ты была. Скажи, куда сходила, да? Не могу я этого сказать. Понимаешь, это секрет. Секрет. Не смотри ты лютым зверем. Разве зверем я смотрю? Если любим, значит верим. Я не верю и люблю. Но ведь должен твой Андрей сказать, где ты была всю ночь. Раз еще, просить наклейка, прогоню, сейчас же прочь. Мне надо спрашивать, не надо. По улице, не спеша, проходит солдат в рваной шинели и низко надвинутый на глаза папахи. Он напевает песню, сопровождая пение игрой на гармошке. Нелегко узнать в этом солдате командира красного кавалерийского отряда Назара Думу. Стой! Навстречу Назару бросается Папандопула. Кто такой? Солдат, бродяга, ты ж пехотинец. На родину иду, под Харьков. Под Харьков? Ага. Играешь, да? Маленько играю. А ну-ка, сыграй мне что-нибудь такое, чтоб деньжонки завелись, а ну-ка. Это можно. Здорово! Ты знаешь, кто ты такой? Ты настоящий вундеркинд. Ты. А что это такое? Вундеркинд ты? Да. А черт его знает, что это говоришь. Такое. А слово красивое. Отче, слушай, будешь сегодня на свадьбе играть. А, ну что, можно и сыграть. Только, слышь, на пустое брюхо не хватит духа. Что, пустое брюхо? Это у нас. Да мы каждые три хаты обложили в одну свинью. Не считая гарнира. Там курицы, яйца, там подушки, одеяло. Свадьба же. Это чья же свадьба-то? Пана атамана Христиана Таврического. Ты еще, может, не слышал, кто это такое? Может быть, тебе объяснить на всякий случай, ну как, да? Как же? Первый батька на весь район. А, первый батька, я второй, он первый. Я говорю, если бы вам еще пулемета, да. Ну, спасу никому не было бы. Интересно, а что же у нас, пулеметов нет, что ли? А что есть? А что нет? А то есть. А нет. Ну и сколько? 7 штук, братец ты мой. Ох ты. Было 7, я 7-й на эти штаны выменял, вот что. А я и слышу сам, что пулеметчик. Ну, вот кстати, слушай, что я в тебя такой влюбленный сразу стал. Чинить умеешь, а? Ведь смотря что чинить. Да понимаешь, какое дело? Один насчет такой там заедает что-то в замке. Ну, я не специалист по пулеметам, я по портсигарам больше. А другой сумасшедший пулемет. Стреляет, прыгает, стреляет, прыгает. А про третий уже даже говорить скучно. Ну что ж? Нет, просто скучно про него ну, говорить. Ну все-таки. Своих стреляет, черт такой, а? Что ты хочешь? Это хороший пулемет. Хороший? Можно починить. Ну да. Что я в тебя такой влюбленный, а? Ну иди к нам, удивись, ты ну совсем. Эх, премного благодарны. А только что? Мы уж свое отвоевали. Ну, что такое? Да где нам, слышь, с вашими хлопцами-то равняться нам, старикам? Это верно. Хлопцы у нас абсолютно мировые. Ну, лошади из меня схужее, конечно. Ну, да. Но хлопцы, это же форменные богатыри. Он ну, и... вроде меня, все такие у нас ходят. И что же у вас? Цельная дивизия, да? Конечно, дивизия. А что у нас еще может ну, быть? Ну да, я ведь... Сколько же человек-то? Что сколько человек? Что сколько человек? Да что ты? Ты за кого ж меня считаешь? Ты что ж думаешь, я так первому встречному и скажу, что у нас 150 человек, да? Дурака нашел тоже. Я тебе так скажу. У нас раньше-то больше было. Но сейчас у атамана золотого запаса нема, так многие разбегаются и правильно делают, между прочим. Что он думает? Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь на все 4 стороны, и все. Все. Слушка, а свадьба-то у вас тут, аль в монастыре? Да нет, здесь, вечером. Ты мне только не говори за монастырь. Не говори мне за монастырь. Когда я слышу за монастырь, я делаю форменный живой труп, я делаю. Ну ты сам скажи, слушай, что я тебе такое влюбленный, ну, а? Я говорю, ты сам скажи. Я дивизия сидит у монастыря. Все мои сослуживцы хлещут спиртное. А я здесь один, позабит, позаброшен, с молодых, ой, высоко взял. Ну, сыграй мне еще что-нибудь для души, для души мне сыграй. Для тебя, скокош. Да, так ты приходи, ты не вздумай удрать. А то, брат, я тебя все равно найду. А найду, оторву голову и скажу, что так и было. Ну, слушай, что я в тебе такой влюбленный? Не понимаю. Ладно, ладно. Так, 150 человек и 3 годных пулемета. Ну что ж, если у них не все такие герои, придется поработать.